Чем активнее вы будете искать вокруг себя положительные моменты, тем больше сможете их найти. А чем больше вы их найдете, тем сильнее захотите искать снова. В данном процессе вы пробуждаете в себе самую высокую вибрацию, наиболее точно соответствующую благу, которая является вашей истинной сущностью. В этот момент вы чувствуете себя прекрасно. Но самое главное в том, что вы настолько привыкнете к этой вибрации, что она станет у вас доминантной. Следовательно, события в вашей жизни станут отражением данной высокой вибрации. Как только ваша записная книжка заполнится, вы, наверное, захотите завести себе другую, а потом еще и еще. И это понятно, ведь записанное слово обладает огромной силой. Поэтому, постоянно занося свои положительные впечатления в блокнот, вы кратчайшим путем достигаете соединения с собственной исходной энергией. Из данного процесса вы можете извлечь огромную пользу. Во-первых, вы просто получите большое удовольствие. Ваша точка притяжения начнет улучшаться независимо от ее теперешнего состояния. Отношения с теми, чьи имена вы заносите в книгу, станут более наполненными и принесут еще больше радости. При этом закон притяжения, отвечая на повышение уровня ваших вибраций, подарит вам еще больше приятных встреч с людьми и радостных событий. Абрахам, расскажите еще что-нибудь о процессе «Книга положительных аспектов». Создайте в воображении прекрасный город. Не очень большой, но совершенный. Движение транспорта в этом городе очень хорошо организовано. В нем много мест, которые было бы интересно посетить. Ну а жить и работать в этом городе – просто мечта для любого человека. Когда вы представляете себе город, каким мы его сейчас описали, то, наверное, думаете: «Я был бы просто счастлив прожить в этом городе до конца своих дней». Ой, простите, есть одна маленькая деталь, которую мы забыли упомянуть. Там, на одной из улиц, есть глубокая выбоина. Главное, если живешь в этом городе, видеть только его положительные стороны. Тогда вы будете и довольны, и счастливы. Но многих людей, к сожалению, знакомят с городом не те, кто умеет замечать его положительные стороны. Наоборот, чаще всего вашим проводником в нем оказывается человек, который сходу заявляет: «Ты представляешь, там на 6-й авеню есть громадная выбоина». То же самое происходит и с вашей жизнью. Люди вокруг вас замечают в основном только недостатки. Именно из-за этой негативной направленности большинство людей не видят в своей жизни ничего, кроме этой самой выбоины. Мы хотим привести вам пример. Представьте себе, что одной женщине доктор поставил неутешительный диагноз, сказав, что она серьезно больна. Но по аналогии с описанным нами волшебным городом, 99% ее тела находится в отличном состоянии, и в целом организм функционирует нормально. И лишь потому, что доктор указал на одну единственную выбоину, она теперь будет отдавать все свое внимание и силы именно ей, пока полностью не разрушит себя. Перестаньте направлять внимание на выбоину. Когда я думаю о том, чего хочу, то чувствую себя отлично. Если я начинаю думать о том, чего у меня нет, мое настроение сразу же портится. Давайте немного разовьем эту мысль. Можете ли вы сосредоточиться на нескольких вещах одновременно? Нет, не можете. Способны ли вы испытывать одновременно несколько эмоций? Может ли вам быть и плохо, и хорошо в одно и то же время? Нет, это невозможно. Таким образом, разве не логично, поскольку это точно соответствует закону притяжения, что если вы фокусируетесь на том, чего хотите, то уже не сможете думать о том, чего не хотите? Ведь когда вы фокусируетесь на своем желании, то чувствуете себя прекрасно. В этот момент вы находитесь в позитивном режиме принятия. Разве тогда для вас не будет важнее видеть те стороны жизни, которые поднимают ваше настроение, какие-либо новые положительные аспекты, а не выискивать очередные выбоины? Иногда, едва ознакомившись с процессом сознательного творения, наши физические друзья в ужасе хватаются за сердце. Они начинают бояться того, что любая негативная мысль, которая приходит в голову, сразу же летит в космос и оттуда приносит в их жизнь самые разнообразные кошмары. Мы хотим ослабить ваш страх напоминанием о том, что вы проживаете средневзвешенную сумму ваших мыслей, поэтому требуется думать о чем-то достаточно долгое время, чтобы этот объект появился в жизни. Но вы, люди, живете в обществе, большей частью ориентированном на критику, на негативные стороны жизни, и стремитесь во всем опираться на факты. Это превращает вас в тех, кто большую часть времени беспокоится и переживает, а не думает о том, что все будет хорошо.